светлые и темные. Я темный. Светлых я недолюбливаю, но не могу сказать, что ненавижу. Они ведь тоже иные, хотя и руководствуются несколько отличными от наших принципами. И еще стало слегка понятно, что кроется за моей угрозой оборотню из парка, за обтекаемым и веским названием «Ночной дозор». Сие есть не что иное, как наблюдение за темными ночью, потому что время темных именно ночь. Естественно, существует и дневной дозор. Это свои, но с ними тоже надо считаться, ибо сделай что-нибудь не то, свои тоже по головке не погладят. И вся эта система пребывает в шатком равновесии, поскольку каждая из сторон постоянно ищет пути и методы разгрома конкурентов, дабы воцариться над миром людей окончательно и безраздельно. Такое вот веселье. С этой ступеньки пока больше нечего разглядеть в окружающем сумраке. Зов я услыхал, когда заканчивал ужинать. Ни тихий и ни громкий, ни жалобный и ни властный. Тот, кому он предназначался, тоже слышал и не умел противостоять. Зов предназначался не мне. Странно, что я слышу. Значит, надо действовать. Неумолимое нечто во мне уже отдавало команды. Одеться, сумку в шкаф, окна и двери запереть, да не только на замки и защелки, дубина. Черпая силу отовсюду, куда я мог дотянуться, я делал так, чтобы люди не интересовались моим номером, а иным тут и так делать нечего. В соседнем номере неожиданно протрезвел вдрызг пьяный сириец, этажом ниже наконец-то проблевался маившийся животом чех и облегченно затих в обнимку с унитазом, а в номере напротив пожилой бизнесмен с Урала впервые в жизни хлестнул по щеке жену, чем завершил старую и затяжную ссору. Спустя час чите предстояло отмечать примирение в ресторане на втором этаже. Если вблизи окажется светлый, то стол я ему накрыл. Но меня это интересовало мало. Я шел по зову, который предназначался не мне.